Слышите, какой треск раздается вокруг? К нам сюда, на поляну, идет сам хозяин заповедника, хозяин леса. Кто? Директор? Начальник? А ну-ка вспомни, какая мягкая игрушка твоя самая любимая? Самая любимая? Это же Мишка-топтышка. Меховая игрушка, которую ты мне подарил на Новый год. Вот он-то сейчас и появится. Смотрите, неуклюже косолапит, оглядывается по сторонам. Цвет его бурый, фигура крупная, длинная заостренная морда, короткий хвост, густая косматая шерсть. Кто из нас не увлекался в детстве сказками и рассказами про этого добродушного, простоватого зверя? Кто не смеялся от души над его недогадливостью и неловкостью? Помнишь, Танюша, я читал тебе сказку про вершки и корешки? Медведь и мужик. А три медведя помнишь? Да, конечно, помню. Много еще. Несмотря на свою кажущуюся неловкость, медведь в случае нужды выказывает замечательное проворство и прыткость. Он отлично бегает, превосходно взбирается на гору, чему способствует длина его задних ног, а вот с горы же спускается медленно. Зато хорошо плавает, неплохо лазает по деревьям и, несмотря на грузность своего тела, может делать большие прыжки. Смотрите, как он легко спрыгнул на верхушку навеса. Решил полакомиться нашими подарками, съестными припасами. Нужно прибавить ко всему этому списку еще необыкновенную остроту обоняния и слуха. И мы поймем, что медведь является для человека довольно опасным противником. А как же цирковые медведи? Помнишь, дедушка, мы с тобой смотрели программу «Медвежий цирк»? А там, внучка, особая система дрессировки животных. Она основана на их природных способностях. В основе медвежьего характера лежит полная флегматичность и любовь к покою. Медведь не умеет лукавить, отличается рыцарским характером. Ему чуждо коварство и ложь. Вот, посмотрите, как мирно уживаются вместе во время еды медведь и белка и лисица. Мирная сцена обеда. Такое миролюбие нашего медведя объясняется исключительно его питанием. Целыми месяцами он довольствуется растительной пищей, сходами зерновых, почками деревьев, желудями, ягодами, грибами. А больше всего что любит? А больше всего он любит мед, из-за которого ему приходится переносить большие страдания. Ужаленный пчелами, Мишка ревет от боли, старается лапами отогнать лесных пчел-мучителей, убегая лишь тогда, когда становится совсем не втерпешь. Однако полученные уроки никогда не отбивают у него охоты к любимому лакомству, ради которого он готов на все. Даже жалко стало Мишку после такого рассказа.